Глава 14. Задыхаясь от быстрого бега, Шура спустилась к реке, пошарила в прибрежных кустах и достала оттуда припрятанный заранее мешок. Быстро, но тщательно намылила руки стиральным порошком, ополоснула их, потом налила на ладонь подсолнечное масло и втерла его в кожу рук чуть ли не до локтей. Снова намылила порошком и опять смыла водой. Повторив все это еще пару раз, Шура с удовлетворением убедилась, что руки совсем не пахнут бензином, и перевела дыхание. Но расслабляться было еще рано. Быстро скинув с себя всю одежду и даже нижнее белье, Шура переоделась в чистые вещи, а то, что сняла, сунула в мешок. Крепко скрутила его, подсунула под узел камень и, размахнувшись, бросила сверток в воду. В темноте она не увидела, далеко ли попала, но камень должен был утянуть вещи на дно. И Шура не стала волноваться на этот счет. Теперь ей нужно было вернуться домой так, чтобы ее никто не заметил. И темная безлунная ночь обещала помочь ей в этом. Воровато обернувшись в ту сторону, где была Касьяновка, Шура едва слышно пошевелила губами. «Горите в аду!» Осторожно приоткрыв дверь, Шура проскользнула в дом и тихонько на цыпочках подошла к своей комнате, когда услышала за спиной заспанный голос зевающей Валентины. «Где это ты шляешься по ночам?» «Тебе что за забота?» — воскликнула Шура. «У любовника была. Хочешь, завтра тебя с собой возьму? Андрюша твой после самогонки в постели, небось, только храпеть умеет?» «Тьфу, дурында!» — выругалась Валентина. «Чего разоралась, как оглашенная? Побудешь всех?» «А ты не приставай ко мне!» — потребовала Шура, приближаясь к невестке и заглядывая ей прямо в лицо. «Радуйся, что я пустила вас к себе и сопи в две дырочки!» «Ты давай не очень-то!» — отшатнулась от нее Валентина. «А то разошлась!» Развернувшись, она ушла в кухню, напилась воды, потом отправилась спать. Шуры в комнате уже не было. Фёдор, сосед Анфисы и Любаши, всегда спал крепко. А тот вдруг почему-то проснулся, сам не понимая, что его разбудило. За окном по занавесям били какие-то странные всполохи, как будто кто-то разжёг громадный костёр. Пытаясь сообразить с просонья, что же это может быть, Фёдор полежал ещё немного, но вдруг вскочил с кровати, бросился к окну и одёрнул занавески. «Натаха!» Тут же закричал он дурным голосом, насмерть перепугав тоже открывшую глаза жену. «Пожар! Анфиска горит! Быстро поднимай людей!» На ходу надевая первые попавшиеся под руку штаны, Фёдор бросился к двери, а через минуту уже метался вокруг дома Анфисы, соображая, как проникнуть внутрь через стену охватившего его огня. «Дядь Федь!» — подбежал к нему с ведром Мишка Поломарчук, молодой касьяновец, всего две недели как вернувшийся из армии. «Вон катка с водой! Облей меня, живо!» «Сдурел! Поздно уже!» — отшатнулся от него Фёдор. «Обливай!» — заорал Мишка. Фёдор больше спорить не стал. Мишка, насквозь мокрый, сунул в воду какую-то тряпку, обмотал ею голову и рванулся к крыльцу. Огонь мгновенно принялся лизать отчаянного парня. Но он, не обращая на это внимания, ударился плечом в дверь, пытаясь сорвать ее с петель. Фёдор схватил ведро, зачерпнул воды и побежал к крыльцу. «Мишка, давай еще!» Снова облив парня с головы до ног, Фёдор опять метнулся к одушке и набрал воды, но теперь уже вылил ее на себя, и сунул ведро, оказавшееся рядом жене. К дому Анфисы бежал народ, а Фёдор и Мишка уже вдвоем еще раз попытались выломать трещавшую под их напором дверь. Наконец им это удалось, и Фёдор первый валился в дом старой соседки. «Анфиса, Любка!» — заметался он по комнатам, пытаясь перекрыть голосом треск и шипение разбушевавшегося огня. «Мишка, смотри там!» А тот уже нес на руках бесчувственную Любу. Народ так и ахнул, увидев, как едва Михаил показался на крыльце, рухнула верхняя его перекладина. И парня с его ношей осыпал сноп огня. Люди бросились к ним на помощь, оттащили подальше и принялись обливать водой, чтобы сбить пламя. Наталья же металась по двору, вопя во все горло. «Федя! Феденька мой! Федя!» Федор не слышал крики жены. Взвалив на себя Анфису, он рванулся за Михаилом, но увидел, как падает балка, и отступил назад. Задыхаясь и теряя ориентиры, он метнулся к одному из окон, выбил его и, закричав, что было силы, вытолкнул Анфису через языки бушующего пламени. Потом прыгнул сам и принялся кататься по земле, сбивая с себя огонь. А люди уже бежали и к ним на помощь. Ольга Васильевна, местный фельдшер, едва услышав о пожаре, вызвала скорую помощь из города, а сама поспешила оказать первую помощь пострадавшим. Михаил и Федор хоть и получили серьезные ожоги, но были в сознании. А вот Анфису и Любу ей привести в чувство так и не удалось. «Шурка, Шурка, подымайся!» Хмурый Андрей потряс сестру за плечо. «А?» – спохватилась она. «Чего тебе?» «Из Касьяновки Толик Макутин приехал. Бабка Анфиса погорела вместе с Любкой», – сообщил сестре Андрей. «Что?» Ахнула Шура, стряхивая с себя остатки, охватившие ее на рассвете дремоты. «Пожар у них там случился, говорю», — повторил Андрей. «Ехать туда надо. Собирайся живее, он ждет». Шура вскочила, но слабость, внезапно охватившая ее, не позволила ей сделать даже шаг. И она упала на кровать, побледнев, как стена. «Чего ты?» Удивился Андрей, знавший, что сестра не отличается особой чувствительностью. «Люба и баба Анфиса», — с трудом проговорила Шура непослушными губами. «Они погибли?» Андрей в ответ пожал плечами. «Не знаю. Толик сказал, что их скорая увезла. Сильно погорели вроде. Он вдруг рассердился. Ну что ты расселась? Поехали, говорю». Толик, касьяновский тракторист, всегда отличался разговорчивостью. А тут был такой повод для беседы. Выживая из своей копейки все, на что она была способна, он то и дело дергал рычаг коробки передач, рассказывая Андрею и Шуре происшествие прошедшей ночи. Хорошо, хоть скорая приехала быстро. Да не одна, а сразу две машины. На одну погрузили ваших, а в другую Мишку с Федькой в город повезли. Тем тоже досталось, будь здоров. Может, хоть кто-то выживет? Страсть. Такая страсть творилась. Просто ужас. Смотрю, у Любки волосы горят, трещат аж. А Мишка вместе с ней на руках на колени упал и сам весь дымится. Я к ним. Водой поливаю. Другие тоже. А дом все, тю-тю. Опоздали пожарники. Только Федьку с Анфисой оттащили. Крыша рухнула. 2 минут не прошло. Если б не Мишка с Федором, уже в царстве небесной вашим бабке и сеструхе пели. Теперь, если в больничке не помрут, придется вам их к себе забирать. За инвалидами ухаживать ведь надо. Шура заскрежетала зубами, не в силах смириться с новой напастью. Только этого ей не хватало. Нет, ни за что. Не будет она ухаживать за ними. Пусть лучше там останутся, в больнице. Господи, неужели они такие живучие обе? Ведь должны были, если не сгореть, то задохнуться. И все было бы шито-крыто. Как говорится, нет человека – нет проблемы. Несчастный случай с кем не бывает. А Толик уже свернул в проулок, чтобы сократить путь к пожарищу. «Мда, дела», – усмехнулся Андрей, вылезая из машины и рассматривая груду еще дымившихся развалин. «И постройки не уцелели». «Козу выпустить успели», — сообщила ему какая-то женщина, видимо, соседка Анфисы. «Я пока к себе ее забрала. А куры разбежались кто куда. Вряд ли теперь их соберешь». Андрей, покосившись на женщину и ничего ей не ответив, отошел в сторону, туда, где рядом с двумя милиционерами стояла Шура. «Андрей», — повернула она к нему растерянное лицо. «Они говорят, что это был поджог». «В смысле?» Не понял тот. «С чего вы взяли?» «Да тут много факторов», — спокойно ответил Андрею милиционер, представившийся капитаном Трофимовым. «Динамика развития горения, равномерный охват площади возгорания и так далее. У нас много свидетельских показаний. больше ничего сказать вам не могу, потому что это, как вы понимаете, не в интересах следствия. Будет заведено уголовное дело. Сейчас, раз уж вы являетесь родственниками пострадавших, мы проведем предварительный опрос. Вас, Андрей Алексеевич, я попрошу пройти со старшим лейтенантом Павленко. Вы, Александра Алексеевна, будете отвечать на мои вопросы. Допрос длился довольно-таки долго, но Шура и Андрей давали одинаковые показания. Ночью они были дома. Любу и бабушку Анфису не видели давно. Ни на чье имущество не претендовали. С жильем проблем не имеют. «Да кому нужна ее хибара?» — искренне удивился вопросу милиционера Андрей. «У меня жена и две дочери. Мы вместе в жизни бы там не поместились. И продать дом бабки за хорошую цену все равно не получилось бы. Кому нужно селиться в этой глухомане? Сейчас все в город едут. Я вот из своей Зари уже давным-давно уехал, потому что там ловить совершенно нечего». «Зачем же вернулись?» — спросил милиционер. На лето, невольно дрогнув ресницами, соврал Андрей. «Как ни крутите, все-таки здесь моя родина. Не в Касьяновке, конечно. Я вам о Заре говорю. Хотел жене и дочерям показать, где родился. Отдохнуть тут на природе, сил набраться. А к осени обратно уеду. Там и брат мой родной живет, младший. Я сам его к себе переманил». Вечером, как только мы все поужинали, я ушла к себе и легла спать, рассказывала Шура, записывавшему ее показания, милиционеру. Она невольно теребила пальцы, и он обратил на это внимание. «Почему вы так нервничаете?» «А вы считаете, что я должна быть абсолютно спокойной?» — воскликнула она. «Моя родная сестра и бабушка чуть не сгорели живьем. Я вообще не представляю, что с ними сейчас. Но мы с Андреем вместо того, чтобы ехать в больницу к ним, отвечаем на ваши вопросы». Возмущенный тон девушки обманул милиционера. И он проговорил немного виноватым тоном. «Извините, я просто выполняю свою работу. Если хотите, мы сами отвезем вас в больницу. Только скажите сначала, может ли кто-нибудь подтвердить ваши слова о том, что этой ночью вы находились дома и не покидали пределы вашей деревни?» «Мой брат Андрей, его жена Валентина и две их дочери. Только они еще совсем маленькие», — уверенно произнесла Шура, внутренне похолодев от мысли, что Валентина может легко выдать ее. «Хорошо, мы все проверим», — кивнул милиционер, записал в свой бланк еще что-то и подал его Шуре, чтобы она прочитала свои показания и подтвердила, что с ее слов они записаны верно. Андрей сделал то же самое, но от поездки в город на милицейском УАЗике категорически отказался. И Шура в душе была очень благодарна ему за это. «Не будем вас задерживать», — кивнули им оба милиционера, но уезжать не спешили. Они хотели опросить здесь еще кое-кого. Андрею и Шуре ничего не оставалось сделать, кроме как попросить Толика отвезти их в город. Анфиса и Люба находились в реанимации. Дышать без аппаратов искусственной вентиляции легких они не могли. И врачи не стали давать Шуре и Андрею никаких прогнозов. «От нас что-то требуется?» — спросил одного из них Андрей. «Лекарства нужно покупать», — сказал тот. «У нас есть кое-какой резерв для вот таких случаев, но его нужно будет обязательно пополнить. Сразу скажу, препараты не дешевые, потому что все они исключительно импортного производства». Узнав сумму, о которой идет речь, Андрей только присвистнул. «Откуда у меня такие деньги? Вы с ума тут все сошли?» Доктор пожал плечами. «Тогда вам остается только ждать. Оставьте ваши координаты. Как только что-нибудь будет известно, мы вам обязательно сообщим». Толик, по доброте душевной дождавшийся у ворот больницы Андрея и Шуру, повез их домой, в Зарю. Не обращая внимания на притихших брата и сестру, он привычно пустился в долгие рассуждения. «Вот это накатался я с вами сегодня. Устал, как собака. Так мне-то что? Я лицо постороннее. А вам каково? Даже представить страшно. Ну-ка, такая трагедия в семью пришла. Мало того, что в стране черти что делается, Так еще и дома проблемы такие. Вот у меня тетка в Москве живет. Так она рассказывала. Шура не слушала слова охотливого мужика. У нее очень сильно до тошноты разболелась голова. И вообще хотелось закрыть уши, выскочить из этого дребезжащего жигуленка и убежать куда-нибудь туда, где ее никто не найдет. Как же так получилось, что милиция не поверила в несчастный случай? Теперь будет заведено уголовное дело о поджоге и, как сказал ей тот милиционер, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Любки и бабки Анфиски. Неужели действительно кто-нибудь подумает на нее, Шуру? Еще это Валентина. Вдруг она откроет свой поганый рот и расскажет, что Шура вернулась откуда-то среди ночи. Что же делать? Что же делать? Металась в воспаленном мозгу Шуры отчаянная мысль, причиняя ей физическую боль. «Ишь ты, какие машины у вас по заре катаются!» Донесся до нее завистливый голос Толика. «Мерседес, кажется. Красавец какой!» Шура повернула голову и тут же отвернулась, узнав автомобиль Никиты. Сейчас ей было не до него. «Уехать в город или еще куда-нибудь подальше?» — думала Шура. «Но тогда точно все подумают на меня. Решат, что я это все натворила и сбежала. Остаться здесь? А если Валентина все расскажет? Тогда меня могут вообще посадить в тюрьму, пока идет следствие». Не выдержав напряжения, Шура заплакала. И когда Толик остановился возле их дома, даже не взглянув на подъехавшего следом за ними Никиту, ушла к себе. Андрей тоже не стал задерживаться на улице. А вот Толик с интересом посмотрел на владельца дорогой машины. «Ты ко мне, что ли?» — спросил он, когда Никита подошел к нему ближе. «Нет, я хотел поговорить с Александрой», — кивнул головой тот на скрывшуюся за калиткой Шуру. «Не до тебя ей, парень», — вздохнул Толик. «Сегодня ночью бабка ее родная сгорела, и сестра младшая тоже. Неизвестно, спасут их или нет. Хата в пепелище превратилась, а в больнице денег требуют. Вот Шурка и рыдает. Переживает за своих. Ты уж ее не тревожь». Они поговорили еще немного, потом разъехались. Толик отправился домой в Касьяновку, а Никита поспешил в город, чтобы на месте узнать, как можно помочь родственникам доброй девушки Саши. Вернувшись домой, Шура упала на постель, даже не раздевшись. Нервы ее окончательно сдали, и она, нарыдавшись, уснула. А когда снова открыла глаза, поняла, что ее разбудили чужие голоса в доме. «Валентина Георгиевна Кошкина, капитан Трофимов и старший лейтенант Павленко. Нам нужно допросить вас о событиях прошедшей ночи».